Глава 15. Дона не было весь день. Бьянка не спрашивала ни у кого, где он, воспринимая его отсутствие как благо. Когда он не появился и во время ужина, она сделала вывод, что вряд ли он уже вернется этой ночью. В доме его точно не было, и она подумала, что он уехал в город. Дон ни на день не прекращал свою работу, несмотря на то, что формально у них был медовый месяц, ради которого из дома изгнали не только большую часть прислуги, но и Вивиану, которая жила в Хэмптонс практически круглый год. Она ходила в закрытую католическую школу для девочек и время в городе проводила только на каникулах. Дон оберегал ее как особу королевской крови, не понимая, что просто душит ее, лишая свободы и общения с другими людьми. К счастью, Виви не выросла зажатым и неуверенным в себе подростком, благодаря своему природному веселому и озорному характеру. А вот ей самой общения не доставало. С прислугой дружить Бьянка больше не могла, с мужем они ссорились, а больше никого не было. Она скучала по Вивиане и тете Стелле. Несмотря на столь разительную разницу в возрасте у всех троих, они действительно наслаждались обществом друг друга. К ее удивлению, словно Бог решил сделать ей подарок. Дон вернулся к 9 вечера вместе со своей сестрой. Бьянка сидела в библиотеке, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась ее маленькая подружка. «Виви!» «Это я!» – рассмеялась Вивиана, бросаясь к ней, чтобы обнять. «Я дома!» Бьянка не смогла сдержать счастливую улыбку. «Я сегодня как раз думала, как было бы хорошо, если бы ты вернулась», — сказала она. «Ну, тогда я чувствую облегчение», — призналась Вивиана, садясь рядом с ней. «Я боялась, что буду мешать. У вас же медовый месяц. Хотя, знаю Энза, он наверняка все время работает». «Так и есть», — согласилась Бьянка. «Мне так скучно здесь одной без тебя и тети». «Ну, теперь я здесь. Не поверишь, что случилось». Дядя Вивианы по матери заменил своего отца на посту младшего босса. Каждое лето Вивиана гостила у него неделю, и на этот раз Викензо рассчитал все таким образом, чтобы эта неделя совпала с его медовым месяцем. Но случилась неприятность. На дом Роберта напали среди ночи. К счастью, он успел спрятать членов семьи в бункере, который имелся в домах всех, кто занимал руководящие посты в фамилии. Но вся охрана была перебита, а сам Роберто получил ранение в руку. Это случилось в 4 утра. И как только семья оказалась в безопасности в бункере, Роберто попытался связаться с Тео, но он оказался недоступен. Викензо звонок застал в 16:30. Он сразу же вылетел на вертолете, но посланные им вперед люди обнаружили лишь гору трупов в доме Роберто. Вся операция заняла не более 15 минут, и нападавшие исчезли, прихватив с собой тела своих. Камеры, установленные в доме, показали, что они были в масках и камуфляже, без единого опознавательного знака. Но один человек мелькнул татуировкой на руке, когда, сняв перчатку, зажал рану на ноге. Русские буквы, выбитые на его пальцах, составляли слово «братва». И, конечно же, Виктор Терехов снова понятия не имел об этом нападении и отрицал свою причастность. Вся эта очевидность только подтверждала подозрения Викензо о том, что здесь замешана третья сторона. Терехов всегда выставлял на показ свои действия. Не в его стиле было нападать из-под тишка. Что разозлило его еще больше, так это исчезновение Тео. Никто не мог с ним связаться, и его пентхаус тоже был пуст. Охрана доложила, что он ушел вечером, с одним телохранителем и больше не появлялся. Викензо весь день разбирался с последствиями, а его брат так и не дал о себе знать. В конце концов, Викензо принял решение подождать еще пару дней и перевести Бьянку с Виви в город, где будет легче держать их в безопасности. Поместье в Хэмптон занимало слишком обширную площадь и требовало большое количество людей для охраны. Приехав домой, он не присоединился к Виве, которая убежала искать Бьянку, а поднявшись в свой кабинет, сел за работу. Несмотря на то, что каждой частью их бизнеса руководили доверенные лица, которым было что терять, если они надумают предать его, Викензо следил за всеми ими сам. Его потребность все контролировать лишала его свободного времени и многих радостей жизни. Но он предпочитал знания и уверенность, решив не следовать примеру отца, после смерти которого много голов слетело с плеч, из-за лени и безответственности Марка, который переложил свои обязанности на других, самоуверенно считая, что никто не осмелится его обманывать. Когда он понял, что его мозг уже отказывается воспринимать новую информацию, был уже 1:00. Викензо выключил компьютер и, заперев кабинет, поднялся в спальню. Бьянка спала на его кровати, как он и велел ей, а дверь в ванную уже починили. Стянув себе одежду, он зашел в душ, включив холодную воду. Вывихнутое плечо болело, так как он избавился от повязки еще утром, чтобы она не ограничивала его. Викензо еще много раз пожалел о том, что сделал. Его маленькая женушка умела разозлить. Из-за своего упрямства и желания победить он перестал трезво соображать и допустил ошибку. Викензо не мог позволить себе физические травмы, когда его задачей было все время быть начеку. Теперь, пока плечо не заживет, доктор Ким, живущая на территории поместья, попросила его воздерживаться от физических нагрузок и тренировок верхней части тела. Помывшись одной рукой, он вытерся и, выйдя из ванны, направился было к кровати, но потом, вспомнив об истеричности своей жены, сменил курс в сторону гардеробной, где натянул на себя боксеры. Бьянка совершенно точно спала, когда он устроился рядом с ней на кровати. Викензо так устал за этот день, что даже привычное возбуждение, возникающее в ее присутствии, его не беспокоило. Закрыв глаза, он быстро провалился в сон. Он проснулся через недолгое время от движения в кровати. Бьянка перевернулась на другой бок и громко вздохнула. У Викензо был чуткий сон, которому он учился много месяцев, еще в подростковом возрасте, на случай потенциальной опасности. Поэтому его разбудило даже это небольшое колебание матраса. Поняв, что это просто его жена, он снова закрыл глаза, но через пару минут девушка вновь заворочилась. Она явно не спала. Встав с кровати, Бьянка пошла в ванную, а выйдя через пару минут, снова легла, начиная опять ворочаться и недовольно вздыхать. «Что случилось?» Наконец, не выдержав, спросил он. Она вздрогнула, уставившись на него в темноте широко открытыми глазами. «Ничего, спите!» «Бьянка!» – нетерпеливо рыкнул он. Девушка замялась, а потом тихо прошептала. «Я проголодалась». И из-за этого она ворочается. Викензо привстал с кровати и посмотрел время на своем телефоне, лежащем на прикроватной тумбочке. 3:27 утра. «С ужина прошло довольно много времени», — заметил он. «Ты не думала о том, чтобы встать и поесть?» «Сейчас середина ночи», — будто он сказал глупость, прошипела она. «Вредно есть в такое время. Я же потом снова лягу спать». Это действительно было странно, проснуться среди ночи, чтобы поесть, и снова лечь. Однако... Его взгляд невольно переместился на ее живот, задерживаясь на нем. Может, это из-за беременности? Не могла же она просто лежать и ничего не предпринимать по поводу своих потребностей? Приняв решение, Викензо встал и, взяв свой халат, висящий на одном из столбиков кровати, натянул его на себя, скрывая так пугающую ее наготу. «Пойдем», — велел он, нетерпящим возражений тоном, направляясь к выходу. «Накормим тебя».